Глава 8. Хантер. Иногда мне жаль, что наш дом настолько мал, что негде укрыться от вездесущих болванов. Бесконечно вибрирующие телефоны, громкий хохот и тяжелая поступь. Не знаю, как с нами живет мама, но свалка из белья, носки за дверью, потому что один из моих братьев любит оставить за собой след. Трусы на батарее и брызги зубной пасты на стекле. Для того, чтобы побриться, надо сначала убрать все баночки с кремами нашей мамы. Затем влажной тряпкой протереть зеркало. Далее сухой. И вот он ты. Твое лицо, наконец, отражается в зеркале. Но это ненадолго. Если ты, допустим, решил срочно отлучиться в туалет, по возвращению тебя ждет та же самая картина. Поэтому стоит запастись терпением. Завязать мочевой пузырь на узелок и запереть дверь. Если кто-то умудрился вырвать замок до этого, то придерживать одной рукой. Полчаса назад какой-то урод, пока я брал чистое белье, выдрал очередной замок, когда пытался открыть дверь, чтобы успеть подготовиться. К чему, спрашивается? Обещанной расплате за нашу драку. Теперь порядок такой. Если мы устроили между собой мордобой, мама приглашает девочку, которая стала причиной раздора. Изводит нас всех ее присутствием, заводит разговоры и наблюдает за происходящим. То есть, по сути, это психотерапия. Только вот девочка не знает о том, что она наш подопытный кролик. Двери силой дергают. Вместе со мной. Бритва ранит мой подбородок. И я готов заорать во все горло. «Какой выродок стоит за дверью?» Рычу я. Прикладываю к ране спонж. «Твоя мама, сынок. И давай поосторожней со словами. Мне устроить вам сон час?» Не церемонясь, она заходит в ванную и собирает грязное белье, которая уже вываливается из корзины на пол. «Я вообще-то не одет», — показываю ей на полотенце, накрученное на моей талии. «Я вообще-то живу в этом доме и точно вижу вашу голую попку каждое утро, когда бужу вас. Вы, мальчики, имеете дурную привычку спать раздетыми и раскрываться. Принял к сведению». Я подаю остатки одежды, которые не вмещаются в ее руки. Запихиваю трусы одного из парней в середину горы белья и отхожу в сторону. «Да, сэр. Мэм. Хорошо, что у нее руки заняты. Так бы отвесила мне сейчас для счастья. Немного глупо вышло. Но мне пора заканчивать стругать свое лицо и одеться, пока сюда не ворвались еще желающие». Дверь снова открывается. Я даже не поворачиваю голову. В этом доме, если один зашел, значит, конвейер запущен. «Она серьезно видит, как мы спим?» Чейз растирает в руках гель и проводит по волосам, стоя за моей спиной. «Что ты вечно кривишься, когда я с тобой разговариваю?» «Потому что ты упираешься чем-то мне в задницу. И я очень надеюсь, что это не то, о чем я думаю. Если ты не заметил, здесь очень маленькое расстояние для таких больших парней, как мы. Это твои колени, так ведь?» Он хмурится, смотрит вниз. Боком проходит немного в сторону и вытягивает шею, чтобы поправить прическу в зеркале. «Ты не ответил на мой вопрос. Я теперь опасаюсь вообще спать ложиться. Что, если у меня встал или...» Я пытаюсь не распускать руки дома, ведь обещал же. Но небольшой толчок локтем ему под дых заставляет, наконец, его отодвинуться от меня. «Или просто выйди отсюда. Дай мне надеть трусы, потом расскажешь мне о своих страхах и подозрениях. Меня раздражают твои прикосновения сзади. Почему ты не заходишь вместе с Терренсом?» Прохожу вперед, чтобы мы могли разойтись. Он прижимается спиной к стене, и тогда я зажат его телом к раковине. Чейз хорош в искренних ответах, не способный солгать своим близким людям. Чейз уходит, и я, наконец, удаляю остатки пены. Смазываю лицо кремом после бритья. Провожу ладонями по светлым волосам, но они рассыпаются в привычное для них небрежное состояние. В дверях сталкиваюсь с Терренсом, который хранит молчание целую неделю. Он прекрасно знал, что меня сегодня ожидает, но предупреждать не в наших правилах. Легким движением он сдергивает с меня полотенце. Липучки расползаются, явив всему миру все то, что обычно не показываю кому ни попадя. Со всей дури ударяю по двери, зажимаю его руку между косяком, выдергиваю полотенце и снова надеваю на себя. Тот даже не пикнул. Его счастье. Иначе началась бы еще худшая заварушка, чем в прошлый раз. «Полотенце принеси!» — грозно произносит он. «Носильщика найми!» И мне все равно, что он устал после полного рабочего дня в закусочной. В любой другой момент я бы даже вызвался ему помочь под конец смены. если сам еще волоку ноги. Но тут уже дело принципа. «Мне еще мою девушку ехать забирать». Я едва сдерживаю себя, чтобы не ответить ему чем-то покрепче обычных слов. «Но мы же дома». «Так торопись и не забудь купить предварительно средства передвижения». Я захлопываю за собой дверь, без надежды на продолжение разговора с моей стороны. Быстро одеваюсь в своей комнате, беру телефон с углового стола и иду к двери. Если у кого-то из моих братьев есть сомнения, как хорошо мы проведем вечер, я себе обеспечу веселье. Купюры, отложенные на черный день, мелькают перед глазами. Тщательно прячу на полку под мои вещи. Ключи от машины открепляю с цепочки, висящей на черных джинсах, и оставляю в комнате. Прохожу мимо кухни. Мама смотрит по телевизору одно из своих любимых ток-шоу и готовит салат. Чейз стоит на пороге и затягивает шнурки на кроссовках. «Решил, что это наказание для нас?» Спрашиваю его и подталкиваю к открытой двери. «Вообще-то иду в магазин. Маме не хватает ингредиентов. Подвезешь?» Я понимаю, как ломает пешком идти до магазина, а потом назад, тем более по вечерней духоте. Но все же у меня есть отличная причина отказать. «Я на мели, бензина нет». Подтверждение открываю обшарпанную скрипучую дверь и показываю на датчик уровня топлива. Ближайшая бензоколонка в миле от дома. Цистерну еще бы найти. Чейз невесело хмыкает. Затем прищуривает глаза, как будто заподозрил вранье. «Ты же приехал сюда каким-то образом». Затем качает головой. «Вот жук! Специально сделал, чтобы она не осталась с ним в машине наедине, так?» Я приподнимаю одну бровь, пинаю колесо от машины. Пожалуй, он очень проницателен и сразу ловит на лету, что почем. Мы ударяемся кулаками и расходимся в разные стороны. Действительно, как только я подъехал к нашему дому, слил весь бензин в канистру, которую спрятал у знакомой девчонки, живущей поблизости. Мне не нужен был телесный контакт в моей машине между моей бывшей и родным братом. Я уверен, что Терренс, не задумываясь, завалил бы Уиллоу на сиденье, и тогда ситуация выйдет из-под контроля. Как сломанная микросхема. Станет искрить, в итоге все взлетит в небо. Если у них все сложится серьезно, мне проще уехать вообще из дома, чтобы не видеть продолжение их романа. Когда мама предложила пригласить на ужин Уиллоу, я подумал, что это шутка. И уверен, что она ни за что не пришла бы на подобное мероприятие в качестве соседки, которой она не является. Тем более, солгать, что она подружка одного из нас, это ни в какие рамки не входит. Сплетни разлетелись по школе хуже вирусной инфекции. Одни говорили, что она и Терренс уже спят вместе. Другие трубили о романтических встречах на его работе. Не знаю, во что верить, но я не проверял ни одну из этих теорий. По одной простой причине. Мне надо зарабатывать деньги, а не бегать за девкой, дурехой, которая не делает выводов, не учится на ошибках, как это делают нормальные люди. Сейчас бы добраться до моей подружки. Очень надеюсь, что она будет дома. Как говорится, услуга за услугу. Недолгое плутание между кустарниками. Дорожка, ведущая к трем богатым коттеджам, окружена посадкой. Они словно стоят на холме. Осматривая улицу, нажимаю на кнопку вызова. Камера над моей головой дважды двигается и открывается кованая дверь. Прохожу небольшое расстояние вдоль особняка. Затем поворачиваю к домику для гостей. Можно подумать, что это обычное жилище. Почти как то, в котором живет моя семья. Но нет, это игрушка для Барби. Вернее, для Хейли. Она не ночует в домике для гостей, но часто тусуется здесь вдали от любопытных глаз. У нее на это есть миллион причин. Дом ее предков выглядит дорогим и ухоженным. Но он какой-то бездушный, что ли. Еще ни разу не видел здесь ее опекунов, только персонал. Я ни черта в этом не смыслю и не интересовался настолько глубоко ее семьей. Но это странно. Хейли прикольная девчонка. Она младше меня на год, одногодка Чейза. Заканчивает школу на домашнем обучении. Но когда бы я ни пришел, она занята играми, а не занятиями. Мы с ней познакомились в момент, когда она искала инкогнито курьера. Запрос был странный, но хорошо оплачиваемый. Я с удовольствием взялся за ее дело. Да и мне нужны были деньги, чтобы Уилла увидела. Открываю тяжелую дверь. В лицо тут же бьет прохлада и запах лакричных палочек с шоколадом. Но то, что я вижу каждый раз, никак не вяжется с образом сладкой девочки. Центральное помещение остужается несколькими кондиционерами. Громко взрываются снаряды. Автоматная очередь обстреливает очередной игровой ряд клонов. Черная шапка натянута на темную голову с короткими волосами. Красивые пальцы обвешаны тоненькими кольцами. Черные ногти бьют по консоли. Девушка сидит в позе лотоса. Под ее пятой точкой огромная подушка. Тело заваливается на бок под действием манипуляций, производимых на гигантском телевизоре. Стучу пальцем по ее плечу. Огромный розовый шар надувается вокруг лица. Резко лопается и приклеивается к острому носу и подбородку. «Ты не вовремя. У меня сражение. Если я сейчас проиграю, пропадет сотня орков. А ты знаешь хоть одного человека, желающего потерять деньги?» Хейли играет на деньги. Профессиональный геймер, прячущаяся за ником Простачка. «Ты хоть предупреждаешь тех олухов о том, что у тебя опыта больше, чем у мистера Фреда, что владеет игровым залом?» Я сажусь рядом с ней. Беру в руки второй джойстик. Вибрация от броска очередного персонажа отдает в ладони. «Для чего мне это делать?» Показывает мизинцем, не отвлекаясь от игры. «Как тебе на сегодня заработок?» На отдельном мониторе капают деньги. Как песок через пальцы просачивается на экран. И это не маленькие суммы. То есть от каждой победы у нее выходит очень хороший достаток. «Иногда ты для меня полная загадка. Как в одной личности уживаются противная девчонка, любящая шоколад, накрашенная порнозвезда, при этом перечисляющая деньги на счет каких-то там жертв?» Она даже не реагирует на мои слова, приподнимает ногу и топает, когда не может вырваться из рук противника. Но в итоге ей удается разломать его черепушку на две части. Хейли снова надувает жевательную резинку, растягивает губы в довольной улыбке и присвистывает, когда финальный аккорд звучит на экране. «О, да ладно! Ну и рожа у тебя! Глазки заживают? Ты прям как желток! Рассказывай, с чем пожаловал! Только не говори, что ты снова влюблен в эту ненормальную! Все болтают об одном!» Она поворачивается ко мне лицом, берет в свои руки цепочку, свисающую на бедре, и начинает растягивать ее, затем наматывать на палец. «Синяки украшают мужчину. Я хочу, чтобы ты стала моей временной девушкой!» Раздражающий хохот. Она опрокидывается на спину и ржет как ненормальная. «Рад, что тебя так развеселило мое предложение». «Значит, услуга за услугу, да?» Натягивает шапку на глаза, стучит ногтями по ткани. «Я очень тебя люблю, да? И должна липнуть к тебе». Без лишнего энтузиазма. Так, чтобы все верили в нежные чувства. Она снова садится, протягивает руку, опирается на мое плечо и поднимается на ноги. «Что скажешь?» «Очень скоро все изменится для меня, и мне хотелось бы знать, что есть куда бежать. Ты понимаешь, о чем я?» Ее размалеванное лицо превращается в маску отрешения. Она похожа на скульптурное изваяние. «Ты всегда можешь на меня положиться». Уверен, не зря она сидит в этом холодном помещении и что-то тщательно прячет. Скрывает от всех. Наверняка не для того, чтобы напугать. Скорее, защитить себя. «Ты прячешь трупы в этом домике? Девочки же любят тайны». «Ты почти прав». Она улыбается мне, хватается за косяк и долго смотрит мне в глаза. «Как я должна выглядеть?» «Как моя девушка». Кажется, она уже меня не слушает. Следом за ней закрывается дверь. Я остаюсь сидеть напротив телевизора и тупо пялиться в одну точку. Мои плечи озябли. Тело передергивает от озноба. Эта особая мрачность интригует. Есть что-то темное и порочное в ней. Особенная тайна, которая однажды просочится в этот мир. Что же это будет? Я помню день, когда на одну из станций пришли около 500 тюков соломы. Именно тогда мне пришлось изрядно попотеть, чтобы выполнить задание Хейли. Мой мозг был перегружен информацией, и все, чего я хотел, найти в одном из тюков посылку этой девушки, чтобы вернуться домой с купюрами и показать, насколько я ответственен. Но так вышло, что я задержался почти на 18 тяжких часов работы. Перетаскивание, ковыряясь в поисках. Мои труды в конечном итоге были щедро оплачены. Деньги до сих пор лежат в банке, а моя девушка стала бывшей. Если бы я знал наперед, что так произойдет, стал бы раздирать руки ради себя любимого. Что произошло бы, явись я раньше на несколько часов? Уиллоу нанесла мне удары в спину один за другим. Я могу сейчас и дальше делать ей разного рода подставы, обливать грязью на каждом шагу, заказывать баннеры с унизительными фразами, да все что угодно. Но кажется, больше всего ее ранит совсем другое. Взять для роли моей девушки Джеки, и тогда все будет понятно. А Хейли? Это темная лошадка, красивая инкогнито. Девушка выходит ко мне, одетая в классическое темное платье. На ее маленьких стопах красивые босоножки. На лице ни грамма косметики. Черные волосы перевязаны алой лентой. Я словно попал в Диснейленд и увидел прекрасную белоснежку с ее молочной кожей, длинными естественными черными ресницами, которые оставляют тень на ее порозовевших щечках, а красные губы обещают блаженство просто даже от ее созерцания. Хейли встает в бесконечно скромную и в то же время соблазнительную позу, прижимается к двери, заводит руки за спину. Ее нижняя губа блестит, как после облизывания. Впервые за долгий период я тяжело сглатываю. Она моя подруга. И даже если я хочу, чтобы девушка сыграла роль, надо надеяться на лучшее, чтобы не увлечься ей. «Закрой пасть, болван! Хватит пялиться! Мы идем или как? Мне жутко жмут эти дурацкие носки с рюшами, а лента съезжает на бок, и пришлось приколоть ее невидимками, отчего ужасно раскалывается голова». Поправляет рукав фонарик, прячет бретельку от нижнего белья, делает широкий шаг и, вспомнив, что она теперь актриса, останавливается. «Я настолько ошарашен, что не открой ты свой грязный рот, сомневаясь, что вспомнил бы, как тебя зовут». Я шучу над ней. «Мне эта затея уже не кажется крутой. Ты слишком соблазнительна». Хейли кидает в меня жевательной резинкой, которую я едва ловлю, прижимая к груди. «На случай, если тебе придется меня целовать, знай, я ненавижу язык во рту, посторонние вкусы, запахи и слюни. Делай все красиво и аккуратно. Играй роль. А теперь выметайся, пока мои опекуны не вернулись». Она раскрывает двери. Ставит код, снова все проверяет, и мы оказываемся на улице. Впервые я рад духоте. Мой нос замерз, не говоря уже о руках. Мы идем вместе. Я подстраиваюсь под ее шаг. Снова оглядываю Хейли с ног до головы и поражаюсь, насколько она выглядит иначе, чем прежде. Ты очень красивая без своего боевого раскраса. Длинные ресницы вздрагивают, отдавая тень на ее коже. «Зачем себя уродуешь?» Она молчит. Я чувствую, как ее прохладные пальцы сплетаются с моими. Отдаю свое тепло девушке, которую узнаю совсем с другой стороны. «В каждом из нас свои демоны. Ты ведь не говоришь, зачем все еще добиваешься девушку, которая тебя предала?» Это самые мудрые слова за весь промежуток времени, которые так и просят задать встречный вопрос. «Как с ними бороться?»